Глава 15. Два дня. Два дня я не думал о работе. Не проверял телефон каждые 5 минут, не дергался от каждого звонка, не просыпался посреди ночи с мыслью, а что там с пациентом в третьей палате. Два дня я был просто человеком. Не лекарем, не мастером-целителем, не спасителем жизней, а просто Ильей Разумовским, который гуляет по осеннему парку, держа за руку любимую девушку. Это было странно, непривычно, почти пугающе. В прошлой жизни я не умел отдыхать. Отпуск казался пустой тратой времени. Выходные — досадной помехой между рабочими днями. Я жил операционной, дышал антисептиком, думал диагнозами. А здесь все было по-другому, здесь была Вероника. Она шла рядом со мной по усыпанной желтыми листьями аллее. Ее рука была теплой в моей ладони. Она болтала о чем-то, о новом сериале, который хотела посмотреть, о подруге, которая собиралась замуж, о том, какой красивый закат был вчера вечером. Обычные простые вещи. Те вещи, из которых состоит нормальная человеческая жизнь. А я слушал. Нет, не в полуха, как обычно слушают занятые люди, думая о своем, а по-настоящему слушал, впитывал каждое слово, каждую интонацию, каждый смешок. Потому что понял, это и есть счастье. Ни операции, ни диагнозы, ни звания, ни награды. А вот это... Прогулка по парку, теплая рука в ладони, голос любимого человека. «Илья!» Вероника дернула меня за рукав. «Ты меня вообще слушаешь?» «Конечно». «Тогда что я только что сказала?» «То, что Ленка собирается замуж за того парня из бухгалтерии, который похож на выдру, и ты не понимаешь, что она в нем нашла». Она рассмеялась. «Ладно, слушаешь. А я думала, ты опять витаешь в облаках своих диагнозов». «Не сегодня. Сегодня я весь твой». «Весь-весь?» «До последней клеточки». Она прижалась ко мне, и я почувствовал запах ее волос, что-то цветочное, легкое, знакомое. Запах дома и покоя. «Двуногий!» — голос Фырка прозвучал в моей голове с нотками отвращения. «Если вы сейчас начнетесь целоваться посреди парка, я материализуюсь и укушу тебя за ногу. Предупреждаю заранее». «Спасибо за поддержку», — Фырк усмехнулся я. «Да всегда пожалуйста. Кто-то же должен держать тебя в узде, пока ты не превратился в сопливого романтика». Я мысленно послал по-доброму его подальше и продолжил наслаждаться прогулкой. А вечером мы смотрели старый фильм, какую-то местную романтическую комедию про аристократку, влюбившуюся в простого целителя. Вероника укуталась в плед, прижавшись ко мне боком, и комментировала каждую сцену. «Ой, какой он милый! Но она дура! Зачем она так сказала? Смотри, смотри, сейчас они поцелуются». А я смотрел не столько на экран, сколько на нее, на то, как она смеется, как морщит носик, когда ей что-то не нравится, как блестят ее глаза в свете экрана. Она была живой, настоящей моей. Еще неделю назад я не был уверен, что увижу ее такой снова. Неделю назад она смотрела на меня глазами, полными чужой ненависти, и называла меня чудовищем. А сейчас она сидела рядом, теплая, живая, и смеялась над глупой шуткой в кино. Это чудо, настоящее чудо. «Илья», — она повернулась ко мне, когда пошли титры, — «о чем ты думаешь?» «О том, какой я счастливый». Она улыбнулась той особенной улыбкой, от которой у меня каждый раз что-то переворачивалось внутри. «Знаешь, я тоже». На второй день выходных я предложил поехать за город. «Куда?» — спросила Вероника, допивая утренний кофе. «А просто покататься, посмотреть на осень, подышать свежим воздухом. Давно за город не выбирались?» «Давно», — она улыбнулась. «Кажется, целую вечность. Я уже забыла, как выглядит мир за пределами больничных стен». А еще через полчаса мы ехали... по загородной трассе. «Хорошая машина», — сказала она, погладив кожаную обивку. «Удобная. Ты доволен?» «Вполне». Надежная рабочая лошадка. Или ты хотела что-то побольше и поспортивнее? — Не-е-е, — отмахнулась Вероника. — Меня и это вполне устраивает. Просто после паразита стараюсь ценить все приятные чувства и воспоминания и проговаривать их вслух. Вот и сейчас вспомнила, когда ты только ее купил. Я была так рада. Я улыбнулся. Мы выехали из города по старой дороге, ведущей вдоль реки. Осень клонилась к своему закату, почти все деревья скинули листву, небо было высоким, прозрачным, воздух пах прелыми листьями и дымом от далеких костров. Пейзаж за окном менялся, как картины в галерее, поля, перелески, мелкие деревушки с покосившимися заборами. Вероника молча смотрела в окно. Нет, не напряженно, не тревожно, она просто наслаждалась видами. Ее рука лежала на моем колене, время от времени она сжимала его, когда видела что-то особенно красивое. «Остановись», — попросила она внезапно. «Что случилось?» «Просто остановись, пожалуйста». Я съехал на обочину и заглушил мотор. Мы были где-то в получасе езды от Мурома, у изгиба реки. Вода блестела на солнце, как расплавленное серебро. На противоположном берегу темнел лес, еле вперемешку с березами, уже потерявшими большую часть своей листвы. «Пойдем». Вероника открыла дверь и выскочила из машины. «Хочу подойти к реке». Мы спустились по пологому склону к воде. Берег был усыпан мелкой галькой, среди которой кое-где пробивались пучки пожелтевшей травы. Река текла неторопливо, почти лениво, унося с собой последние листья. Вероника остановилась у самой воды и глубоко вздохнула. «Красиво», — сказала она тихо. «Так красиво, что сердце сжимается». Я встал рядом с ней, обняв за плечи. «Ты любишь природу?» «Обожаю. В детстве мы с мамой каждое лето ездили в деревню к бабушке. Там была такая же река». Ее голос дрогнул. «Я целыми днями пропадала на берегу. Мальков ловила, собирала ракушки, строила замки из песка. Самое счастливое время в моей жизни». Она помолчала. «А потом мама умерла, и все кончилось». Я крепче прижал ее к себе. Не нужно было слов, просто быть рядом. Мы стояли так несколько минут, глядя на реку. Потом Вероника шевельнулась. «Смотри», — она указала куда-то влево, — «там дом». Я повернул голову. Действительно, в сотни метров от нас, на небольшом холме над рекой, виднелся дом. Двухэтажный, из темного дерева, с большой верандой, выходящей на воду. Вокруг него раскинулся заросший сад. Яблони, вишни, кусты смородины, давно не знавшие ухода. У калитки белело объявление. «Пойдем посмотрим», — предложила Вероника с какой-то детской надеждой в голосе. «Пойдем». Мы поднялись по тропинке к дому. Объявление гласило: «Продается, звонить по телефону». И дальше номер, написанный от руки. Дом был старым, но добротным. Бревна потемнели от времени, но стояли крепко, без гнили и трещин. Окна целые, крыша ровная. Веранда, правда, немного покосилась, и несколько досок прогнили, но это вполне поправимо. «Илья!» Вероника шептала, словно боялась спугнуть что-то хрупкое. «Посмотри на него! Он же прекрасен!» Я посмотрел и понял, что она имеет в виду. Это был не дворец, не особняк, не показная роскошь. Это был дом настоящий, в котором хочется жить. С уютной верандой, где можно пить чай по вечерам. С садом, где можно выращивать яблоки и малину. С видом на реку, который никогда не надоест. Дом мечты. Не моей мечты. Я никогда не мечтал о домах. Но ее. Мечты Вероники, которая выросла в городской квартире, но всегда тосковала по той деревне у реки, по тому счастливому детству. «Представляешь?» — она говорила, не отрывая взгляда от дома. «Вот так вот сидеть на веранде вечером, пить чай, слушать, как поет река, смотреть, как солнце садится за лес». Ее голос стал тише и печальнее. «Наверное, это и есть счастье. Настоящее простое счастье». Она говорила об этом, как о чем-то непостижимом и недостижимом. Как о мечте, которая никогда не сбудется. И в этот момент я принял решение. «А почему, наверное?» — спросил я. Она повернулась ко мне, не понимая. «Что?» «Ну, ты сказала. Наверное, это и есть счастье. Почему, наверное?» «Почему не это и есть счастье?» «Илья, я не понимаю». Я взял ее за плечи и развернул к себе. Посмотрел прямо в глаза. «Ник, я не шучу. Начинай смотреть предложения в этом районе. Дома, участки, все, что найдешь. Выбери то, что тебе понравится, и мы его возьмем». Она моргнула, потом еще раз. Потом открыла рот, закрыла его, не найдя слов. «Ты серьезно?» — наконец выдавила она. «Вот так просто. Взять и купить дом». «Ну, а почему бы нет?» «Но это же огромные деньги. Дом за городом, с участком, у реки. Это же стоит целое состояние». «Вероник, у меня есть деньги. Не состояние, но достаточно. И будет еще больше. С диагностическим центром мои доходы вырастут в несколько раз. Мы можем себе это позволить, Ника. Вопрос только в том, хочешь ли ты этого». Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами. В них стояли слезы, но это были не слезы горя, а счастья. Того самого, о котором она только что говорила. «Илья...» — ее голос дрожал. «Это правда? Ты не шутишь? Не дразнишь меня?» «Абсолютная правда». Я обнял ее и прижал к себе. «У меня скоро начнется эта эпопея с диагностическим центром. Набор персонала, организация работы, бюрократия, согласование. Боюсь, это отнимет все мои силы и время. Так что самая ответственная миссия, выбор нашего гнезда, ложится на тебя. Справишься?» Она кивнула, не в силах говорить, просто кивнула, быстро, порывисто, как ребенок, которому пообещали исполнить самое заветное желание. «Справлюсь!» — прошептала она наконец. «Клянусь, справлюсь! Найду самый лучший дом, самый уютный, самый наш!» Я держал ее в объятиях, чувствуя, как ее плечи вздрагивают от беззвучных рыданий. Слезы счастья — самые красивые слезы на свете. «Ну, окей!» Голос Фырка был непривычно мягким. «Ты только что сделал ее самой счастливой самкой в этом городе. Ну, может быть, и во всей империи. Я почти горжусь тобой». «Почти?» «Ты не зазнавайся, ты все еще человек. Просто иногда человек с правильными инстинктами». «Ну, спасибо, Фырк. Это много значит». «Знаю, потому и говорю». Но выходные закончились, и реальность вернулась. Я шел по коридорам центральной Муромской больницы, и все было как раньше. Запах, писк, голоса. Все как раньше, но не совсем. Меня встречали по-другому. Раньше кивки, короткие приветствия, иногда уважительные взгляды. Теперь почти поклоны. Медсестры расступались передо мной, как перед генералом. Ординаторы замирали по стойке смирно. Даже пациенты, которые меня не знали, смотрели с каким-то благоговением. Мастер-целитель Разумовский. Самый молодой мастер в истории империи. Тот самый, про которого говорят. Признаюсь, это было странно. Даже неуютно. Я не искал славы и не стремился к почестям. Я просто делал свою работу. «А ты привыкай, привыкай, двуногий». Фырк возник на моем плече, невидимый для окружающих. «Теперь ты знаменитость. Шишка важная. Большой начальник, биг босс. Тебе будут кланяться, лизать пятки и нести всякую чушь про твою гениальность». Звучит ужасно. «Добро пожаловать в высший свет. Тут все такие». Первым же делом я направился в реанимацию проверить отца Вероники. Сергей Петрович Орлов лежал в той же палате, подключенной к тем же аппаратам. Но что-то изменилось. Я увидел это сразу, еще не подойдя к мониторам. Лицо. Его лицо, оно было живее. Не такое серое, землистое. Губы порозовели, щеки приобрели подобие цвета. Дыхание стало глубже и ровнее. «Как он?» — спросил я у дежурного врача, молодого реаниматолога, которого я знал только в лицо. «Стабилен, Илья Григорьевич». Он вскочил из-за стола, чуть не опрокинув чашку с чаем. Показатели улучшаются медленно, но устойчиво. Давление поднялось до 170. Сатурация 96. Печеночные ферменты пошли вниз. Мы осторожно снижаем поддержку. Он держится сам. Я подошел к кровати и активировал сонар. Черная дыра в его сознании, та самая, которая появилась после удаления паразита, все еще была там. Но она больше не росла, не расширялась или пожирала окружающие ткани. Она как будто стабилизировалась, что ли. Вот что это означало, я не знал. Быть может, организм нашел способ изолировать угрозу. Быть может, наша гибридная терапия сработала лучше, чем я надеялся. А быть может, это просто временное затишье перед новой бурей. Но пока дело было под контролем. «Ну что ж, пока продолжайте наблюдение», — сказал я дежурному. «Любые изменения мне докладывать немедля. Днем и ночью. Ясно?» «Так точно, Илья Григорьевич». Следующая моя остановка — палата Бориса Жорина. Боренька. Когда я вошел, первое, что увидел, — его улыбку. Широкую, открытую, от уха до уха, немного виноватую улыбку человека, который знает, что накосячил, но надеется на прощение. И он сидел на кровати, сидел, опираясь на подушки. Рядом на стуле примостилась его жена, Зинаида. Да-да, та самая, которая накатала на меня заявление в полицию. Когда увидела меня, ее лицо изменилось. Страх, стыд, раскаяние — все это в один момент промелькнуло в ее глазах за какую-то секунду. Она вскочила со стула и шагнула мне навстречу, потом поклонилась низко в пояс, так, как кланялись когда-то в старину. — Господин лекарь Разумовский, — ее голос дрожал, — ой, простите вы меня, дуру грешную, простите неразумную. Я остановился, даже не зная, что и сказать. — Зинаида. — Я с ума сошла от страха. Она не поднимала головы. Мужа увидала в крови, узнала, что у него сердце остановилось, что он в коме. У меня разум-то и помутился. Мне добрые люди напели, что это вы во всем виноваты. Вы его довели, приступ спровоцировали. Я и поверила, дура. Побежала в полицию, наговорила всякого. Ее голос сорвался. Заявление я уже забрала. Позавчера лично ходила, извинялась перед капитаном. Она, наконец, подняла голову. По ее щекам текли слезы. Спасибо, спасибо вам, господин лекарь, за все, за Буреньку моего. «Если бы не вы...» «Зинаида...» Я осторожно взял ее за локоть и помог выпрямиться. «Не нужно, не нужно так. Я все прекрасно понимаю. Страх за близкого человека может толкнуть на всякое. Но главное, что теперь все позади. Что, правда, простили?» Она смотрела на меня с надеждой. «Да, правда?» Боренька, который все это время молчал, неловко кашлянул. «Иди, прости меня, лекарь», — сказал он, избегая моего взгляда, — «что напал тогда в квартире. Да, был неправ. Совсем. Вспылил. Дурак». «Борис, да вы были не в себе, и это не ваша вина». «Да все равно». Он, наконец, посмотрел на меня. «Если чего надо будет, помочь там принести, гвоздь забить, машину починить, ты только скажи. Я мастер на все руки. Все сделаю. Бесплатно». Я улыбнулся. «Договорились? Как чувствуете себя?» «Да нормально уже. Голова ясная, руки-ноги работают. Доктора говорят, еще недельку надо, да, полежать для контролю и домой». Он помолчал. «А я слыхал, что ты мастером стал. Поздравляю. Заслужил». «Спасибо, Борис». Вот на такой ночь я простился с ними и вышел из палаты с легким сердцем. Что ж, одна проблема была решена. Боренька будет жить и, судя по всему, проживет еще очень долго. Последняя моя остановка была самой тяжелой. Палата Яны Смирновой. Она сидела у окна, когда я вошел. Сидела неподвижно, глядя на улицу пустым, отсутствующим взглядом. Ее волосы были аккуратно расчесаны, видимо, медсестры постарались. Но вот лицо оставалось бледным, осунувшимся. Лицо человека, который потерял себя. «Здравствуйте, Яна», — сказал я негромко. Она повернулась, и в ее глазах мелькнуло узнавание, но не то узнавание, на которое я надеялся. Она узнала меня как лекаря Разумовского, который приходит к ней, а не как человека, с которым она работала. Не как человека, который видел ее настоящую до стирания. «Здравствуйте, Илья». Ее голос был ровным, безэмоциональным. Вы пришли проверить мои показатели? Да, и просто навестить. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Она помолчала. Мне так говорят, что я должна чувствовать себя хорошо, что все будет хорошо, что память вернется. А как вы сами? Что чувствуете? Она снова повернулась к окну. Ничего, сказала она тихо. Совсем ничего. Как будто внутри пустота. Как будто я страница, с которой стерли все написанное. Чистый лист. Я стоял и смотрел на нее, и чувствовал укол бессилия. Да-да, того самого бессилия, которое знакомо каждому врачу. Когда понимаешь, что ничем помочь не можешь. Прости, Яночка, здесь я пока ничего не могу сделать. Мозг — это не печень, его нельзя заставить регенерировать. А память — это не орган, а миллиарды тончайших синаптических связей. И восстановить их после магического стирания — это все равно, что пытаться заново собрать разбитую в пыль вазу. Сиречь невозможно. Фырк, мысленно позвал я. Ты здесь? Здесь, двуногий. Где ж мне еще быть? Ты можешь что-то увидеть, а? Как выглядит стертая память? Есть хоть какой-то шанс? Ответом мне было молчание, долгое, тягостное. А потом его голос, непривычно тихий, почти сочувственный. Да вижу, двуногий. Это все равно, что выжженная земля. Пепелище там, где должны быть дороги и тропинки. Пустота там, где должны быть леса воспоминаний. Скажу честно, я никогда не видел, чтобы кто-то мог это исправить. Даже мой старый хозяин. Снегирев говорил, что разум — самая хрупкая вещь во Вселенной. Разбить легко, а вот склеить невозможно. Что, совсем невозможно? Двуногий, я не знаю слова «совсем». Но это лежит за гранью моего понимания, за гранью всего, что я видел за столетия существования. Я кивнул мысленно самому себе. Я понял, принял. Отложил в дальний угол сознания, туда, где хранились нерешенные проблемы, к которым когда-нибудь нужно будет вернуться. «Яна», — сказал я вслух, — «не стану вам врать. Я не знаю, вернется ли ваша память. Никто не знает. Но я обещаю, я буду искать способ». Буду изучать, исследовать, экспериментировать. И если решение существует, я его найду. Она посмотрела на меня, и в ее глазах что-то мелькнуло. Нет, не надежда, скорее ее тень. Призрак эмоций. Спасибо, господин лекарь. Я буду ждать. А вот кабинет... Кубрук встретил меня неожиданным сюрпризом. Барон фон Штальберг. Он сидел в кресле для посетителей, закинув ногу на ногу, и выглядел так, словно ждал меня несколько часов. Впрочем, судя по количеству пустых чашек на столе и нервному постукиванию пальцев по подлокотнику, так оно и было. «Разумовской!» Он вскочил навстречу, едва я переступил порог. «Наконец-то! Я пытался вам дозвониться все выходные, послал 3 сообщения, отправил 5 электронных писем. Где вы пропадали?» «Отдыхал», — сказал я невозмутимо. «Выключал телефон. Мне нужно было немного нормальной жизни». «Нормальной жизни?» — барон всплеснул руками. «Какая нормальная жизнь, когда у нас столько дел, столько планов, столько возможностей!» Кобрук, сидевшая за своим столом, закатила глаза. Судя по ее измученному виду, барон донимал ее уже не первый час. «Барон приехал из Владимира вчера вечером», — сказала она сухо, — «и с тех пор не дает мне покоя. Может, вы его как-нибудь успокоите?» «С удовольствием попробую». Я сел в свободное кресло. «Итак, барон, чем могу помочь?» «Помочь?» Штальберг рухнул обратно в свое кресло, но тут же снова подскочил, не в силах усидеть на месте. «Пора набирать людей для центра. Нам нужны лучшие умы империи, самые талантливые диагносты, самые перспективные молодые целители. Нельзя терять время». Я кивнул, вот тут он был абсолютно прав. Время действительно поджимало. Диагностический центр заканчивал свой ремонт. Но чем скорее мы соберем команду, тем скорее начнем работу. «Собственно, я за этим и пришел, ваше благородие», — сказал я барону. «Анна Витальевна», — я повернулся к Кобрук, — «я хочу предложить идею насчет набора персонала». «Слушаю», — кивнула та. «Я хочу устроить открытый конкурс. Не просто собеседование и проверку документов, а настоящий конкурс соревнования диагностов». Штальберг аж замер на полушаге. Кобрук приподняла бровь. «Конкурс?» — переспросила она. «Так, а теперь подробнее, что вы имеете в виду?» Я откинулся на спинку кресла и начал излагать. «Трехэтапный конкурс. Первый заочный. Мы публикуем в имперском медицинском вестнике и рассылаем по всем гильдиям анонимизированную историю болезни. Одну из самых сложных, что у нас были. Таких у нас хватает. Берем без финального диагноза. Задача для кандидатов — прислать свою диагностическую гипотезу, объяснить ход рассуждений, предложить план обследования и выдвинуть версию». Я сделал паузу, давая время осмыслить, и продолжил. «Таким образом, мы отсеем тысячи тех, кто мыслит шаблонами. Тех, кто привык работать по протоколам и не умеет думать самостоятельно. Также мы отберем подобным образом 15-20 человек с самым оригинальным и логичным подходом». «А дальше?» Кобрук слушала внимательно, и ее глаза заинтересованно блестели. «Дальше второй этап, практический. Финалисты уже приезжают сюда, в Муром. Мы даем каждому по одному реальному пациенту из терапевтического отделения. С неясным диагнозом, разумеется. У них будет один день, чтобы провести осмотр, назначить минимальный набор анализов и поставить диагноз». Я подчеркнул слово «минимальный». «Я буду оценивать не только точность, но и диагностическую элегантность. Способность прийти к верному ответу кратчайшим путем. Не назначать 20 анализов, а всего 3, но те самые, которые все объяснят. Увидеть главное за ворохом второстепенного». Штальберг медленно опустился в кресло. Его глаза горели азартом. «А третий этап?» — спросил он, подавшись вперед. «Ну, там уже финал, черный ящик. Четверо лучших получают на руки только папку, анализы, снимки, выписки, без какой-либо личной информации о пациенте. Ни возраста, ни пола, ни жалоб, ни анамнеза. Чистые данные. Им нужно будет поставить диагноз вслепую, основываясь только на чистой логике и профессиональной интуиции». Я помолчал. «Победителей будет 3. Они и войдут в мою команду. Также из прошедших 2-й и 3-й этап мы сможем набрать персонал». Тишина. Кобрук смотрела на меня с выражением, которое я не сразу смог прочитать. А Штальберг тот просто сиял. Буквально светился, как рождественская елка. «Гениально!» Он вскочил, не в силах сдержать эмоции. «Это ж не просто конкурс Разумовской. Это шоу. Это событие. Мы привлечем внимание всей империи». Он начал расхаживать по кабинету, размахивая руками. «Пресса, спонсоры, лучшие лекари будут считать за честь принять участие. Молодые целители со всех уголков страны, от столицы до самых дальних провинций. Это будет... «Грандиозно», — подсказала Кобрук с легкой усмешкой. «Именно что грандиозно. Грандиознее некуда». Он повернулся ко мне, глаза горящие. «Аж искры летят». «Разумовский, вы гений. Не только медицинский, но и маркетинговый. Это же идеальный способ заявить о центре на всю империю». «Ваше благородие», — я поднял руку, — «давайте все-таки не будем забывать о главном. Цель конкурса — найти талантливых людей, а не устраивать шоу для прессы. Одно другому не мешает. Он отмахнулся. Мы и людей найдем, и рекламу сделаем. Два зайца одним выстрелом. Да нет, три, четыре, целое стадо зайцев. Кобрук вздохнула. Барон, а у вас есть ресурсы для организации такого мероприятия? У меня? Он посмотрел на нее, как на ребенка, спросившего очевидную глупость. У меня есть связи, деньги и амбиции. Это больше, чем нужно. Так что делаем и немедленно. Прошла неделя. Неделя лихорадочной подготовки, бесконечных согласований, звонков, встреч. Барон развил такую бурную деятельность, что мне иногда даже казалось, что он не спит вообще. Каждый день он появлялся с новыми идеями, предложениями, контактами. Объявление о конкурсе опубликовали в Имперском медицинском вестнике. Разослали по всем гильдиям целителей, разместили в газетах и на афишах. Я лично составил текст с задания, тщательно анонимизированную и отредактированную историю болезни. Срок подачи заявок — 2 недели. Мне казалось, что этого мало. Казалось, что нужно больше времени. Вот тут я очень сильно ошибался. В этот день я шел по коридору после обхода, когда меня догнал Семен Величко. Он выглядел взволнованным, щеки раскраснелись, а глаза блестели. «Илья!» Он почти бежал, чтобы не отстать. «Подожди. Я остановился. Что стряслось?» «Да ничего не стряслось. То есть...» Он замялся, переминаясь с ноги на ногу. «Я это... хотел сказать. Я это сделал. Подал заявку на твой конкурс». Я улыбнулся. «Молодец, Семен. Правда. Ты не думаешь, что это... ну, самонадеянно. Я же еще ординатор. Всего лишь адепт. Там будут мастера, магистры, специалисты опытные». «Ну и что?» Я положил ему руку на плечо. «Ты показал, на что способен. С боренькой, с гипотермией. Ты умеешь думать, умеешь принимать решения, умеешь брать ответственность. А это, прости меня, но гораздо важнее, чем звание и выслуга лет». «Ты так думаешь?» «Я так знаю. Это правильное решение, Семен. Я в тебе не сомневался». Он просиял, открыл рот, чтобы что-то ответить. И тут из-за угла буквально вылетел барон фон Штальберг. Он был, ну, как бы это сказать, в экстазе, в эйфории, в состоянии близком к истерике счастья. Его обычно аккуратно уложенные волосы торчали во все стороны. Галстук съехал на бок, глаза горели безумным огнем. «Разумовской!» Он кричал еще с середины коридора, размахивая какими-то бумагами. «Вот вы где. У меня для вас 2 новости. Феноменальные новости». Он подбежал к нам, тяжело дыша, и остановился, пытаясь отдышаться. «Заявки!» — выпалил он. «Мы только вчера закрыли прием. Вы не поверите, сколько их». «Несколько сотен», — предположил я. Штальберг рассмеялся, громко и почти истерично. «Сотен! Сотен, он говорит!» Он повернулся к Семену, как бы ища поддержки. «Вы слыхали? Сотен!» «Ну тогда сколько?» — спросил я, начиная понимать, что несколько недооценил масштаб происходящего. «Тысячи!» Барон потряс бумагами у меня перед носом. «Разумовский, 1247 заявок, ну, если быть совсем точным. Со всех уголков империи. От столичных целителей до сельских лекарей из провинции, о которых я даже и не слыхал». Семен, стоявший рядом, как-то побледнел. «1000? — переспросил он слабым голосом. — 1000 человек хотят попасть в команду? — Да не просто хотят! — барон воздел руки к потолку. — Они просто жаждут. Они мечтают. Они готовы на все ради шанса работать с мастером Разумовским. Это ажиотаж. Это безумие. Это проблема, — сказал я тихо. Штальберг осекся. — Проблема? — 1200 заявок. Каждую нужно прочитать, оценить, сравнить с другими. Отобрать 15-20 лучших. Это я быстренько прикинул в уме. Это недели работы, может, месяцы. А, ерунда! Барон отмахнулся. Наймем помощников, создадим комиссию, разделим работу. Ну и как вы гарантируете объективность? Как убедитесь, что комиссия не пропустит гения из провинции ради столичного магистра со связями? Штальберг открыл рот и закрыл его снова. И, судя по его лицу, такая мысль ему в голову пока не приходила. «Что ж, придется читать самому», — сказал я со вздохом. «Ну или хотя бы финальный отбор делать самому, иначе весь смысл конкурса просто теряется». Барон смотрел на меня с выражением человека, которому только что сообщили, что праздник отменяется. «Ну, это же займет...» «Да, много времени. Я это знаю». Я посмотрел на бумаги в его руках. 1247 заявок. 1247 историй. И столько же человек, которые хотят работать со мной. Грандиозный сложный механизм, который я запустил, начал набирать обороты. И вот теперь останавливать его было уже невозможно. «Ну да ладно», — сказал я. «Давайте начнем. Это будет долгая работа». Штальберг просиял. «Да-да-да-да», — сказал он. «Это будет не просто конкурс Разумовской. Это будет самое легендарное медицинское событие в истории империи».